Февраль. Военный переворот. Не война и не голод, а личные амбиции, страсть к власти и невероятная самоуверенность политиков разрушили империю. Глупость или измена? 17-й год в столице, вспоминала свояченица Сталина Анна Аллилуева, начался беспокойными днями. Окраины волновались, становились все более дерзкими, не боялись полиции. «Дети голодают, мужья умирают на фронте», — возмущались женщины. «За что? Чтобы царь с царицей пьянствовали с прихлебателями? Это немка, это Алиса погубила Россию, перебить их всех!» В окна магазинов летели камни, чертовы спекулянты. «Погодите, вам покажут, как обирать народ!» Охранное отделение 5 февраля 1917 года докладывала министру внутренних дел. Никогда еще не было столько ругани, драм и скандалов, как в настоящее время. Если население еще не устраивает голодные бунты, то это еще не означает, что оно их не устроит в самом ближайшем будущем. Озлобление растет, и конца его росту не видать. Первая мировая война перевела продовольственный вопрос в разряд политических. Во всех воюющих странах еды не хватало, особенно в Германии и Австро-Венгрии. От голода погибло около 600 тысяч немцев и австрийцев. А в России даже карточек не вводили. В русской армии до войны мясной паек составлял 1 фунт 400 граммов. С началом войны его увеличили до 1500 граммов. Утвердили требования к мясу, которым можно кормить армию. Мясо должно быть вполне доброкачественное, свежее, от здорового, хорошо упитанного скота. На ощупь хорошее мясо упругое, в отличие от дурного мяса, мокрого и дряблого. Запах приятный, мясной, слегка ароматный. В феврале 1915 года Совет министров разрешил заменять говядину свининой и бараниной. Рекомендовал шире использовать соленую, сушеную и вяленую рыбу, а также яйца. Как отмечали экономисты, миллионы людей, которые до войны не ели мясо или ели очень редко, стали его теперь получать как необходимый продукт ежедневного питания. Накануне революции, 14 декабря 1916 года, ставка уточнила. При замене мяса колбасой, сосисками, салом или соленой рыбой, сушеной и вяленой рыбой, все эти продукты выдавать в равном с мясом весе, а копченую колбасу и копченое мясо по 72 золотника за фунт, то есть не 400 граммов, а 300. Продовольствия стране хватало. Проблемы возникли с доставкой. В западной части России железные дороги перешли под управление военных властей. У них были свои приоритеты. Прежде всего, фронт должен получать оружие и боеприпасы. В результате в начале 1917 года сократился подвоз хлеба и топлива для столицы. И Петроград вспыхнул. В Великую Отечественную карточки ввели сразу. Колхозы и совхозы не могли накормить страну, еды не хватало, подолгу стояли в очередях, а тут магазины полны, рыночная экономика обеспечивала Россию всем необходимым. Но едва появился намек на нехватку, возмутились. До чего довело проклятое правительство? В Первую мировую не возникло ощущения смертельной схватки. Проиграем войну, потеряем все. С лета 1914 и до осени 1917 года мобилизовали 15 миллионов человек, из них 13 миллионов, то есть подавляющее большинство, были крестьяне. Они едва ли могли найти на карте Сербию, из-за которой вспыхнула мировая война, и просто не понимали, за что их отправили умирать. Подвоз продовольствия скоро бы возобновился в полном объеме. Но волнения в Петрограде стали желанным поводом для давно подготовляемой атаки на императорскую власть. 1 ноября 1916 года в Государственной Думе речь держал лидер фракции Конституционно-демократической партии Павел Николаевич Милюков. Он обвинил власть в намерении заключить сепаратный мир с Германией. С парламентской трибуны главу правительства он назвал изменником и взяточником, а императрицу объявил предательницей. Каждый пункт обвинения он заканчивал словами: «Что это, глупость или измена?» Эта фраза словно била молотом по голове. Милюков с удовлетворением отметил реакцию зала. Аудитория решительно поддержала своим одобрением второе толкование, даже там, где я не был в нем вполне уверен. В 1915 году Милюков написал две статьи «Нейтрализация Дарданелл и Босфора» и «Территориальные приобретения России», изложил в них цели России в мировой войне, присоединение к империи русского населения Галиции и Угорской Руси, она с IX века входила в состав Венгрии, объединение всех польских земель в рамках империи и объединение под российским протекторатом армянских земель, приобретение Константинополя и проливов Босфор и Дарданеллы. Несколько месяцев Милюков провел за границей. Выяснял, правда ли, что русское правительство ведет переговоры о сепаратном мире с Германией. Информацию получал от журналистов и русской эмиграции. Не очень достоверную. Еще 5 сентября 1914 года союзники подписали в Лондоне декларацию. Российское, английское и французское правительства взаимно обязуются не заключать сепаратного мира в течение настоящей войны. Петроград хранил верность союзническим обязательствам и отвергал любой зондаш немецких дипломатов. В Берлине Россию считали слабым звеном, поэтому предложение о сепаратном мире было сделано именно Петрограду. Датский король Христиан X предлагал Николаю посредничество в мирных переговорах. Последовал отказ. Понимал ли Милюков, что он клевещет? В истории бывают моменты, когда личность служит ее орудием. «И я послужил орудием истории в этом случае», — вспоминал Павел Николаевич. «Я думал в тот момент, что раз революция стала неизбежна, а я считал ее уже неизбежной, то надо попытаться взять ее в свои руки». Решил идти до конца. «Я осознавал тот риск, которому подвергался, но считал необходимым с ним не считаться, ибо наступил решительный час». Он-то ничем не рисковал. В царской России даже в военное время депутат Думы мог говорить все, что считал нужным, а вот страна рухнула. Это была продуманная атака на правительство с дальней целью — взять власть в свои руки. Впору говорить об информационной войне и информационных киллерах. Милюков был страшно доволен своей речью и реакцией на нее публики, говорил товарищам: «Страна готова признать в вас своих вождей и идти за вами, потому что она хочет идти, а не стоять на месте». Известный адвокат, занимавшийся политическими делами, Петр Иванович Корженевский, задавался вопросом: есть слова, которые обязывают к действиям? Ведь с трибуны парламента императрица объявлена изменницей народу, предательницей России. Но прошло несколько дней, и ничего не последовало. 10 ноября 1916 года правительство возглавил генерал Альсан Федорович Трепов. Он был членом Государственного совета, министром путей сообщения. Его отец Федор Федорович Трепов был петербургским градоначальником, брат Дмитрий Федорович — петербургский генерал-губернатор, заместитель министра внутренних дел и начальник департамента полиции, участвовал в подавлении Первой русской революции. Став премьер-министром, Александр Трепов 19 ноября пришел к депутатам. Предложил Думе сотрудничать в трудные военные годы. Забудем споры, отложим распри, посвятим все время положительной работе. Правительство строило вполне разумные планы, но отклика не находило. Власть искала компромисса, а в Думе решили струсили. Жгучая ненависть к правительству объединила даже политических противников. Депутаты не желали разговаривать с министрами. Заместитель председателя Думы, граф Владимир Алексеевич Бобринский, монархист и националист, возмущался: «Неужели же у министров хватит наглости, чтобы явиться сюда?» Ему вторил депутат Василий Алексеевич Маклаков, один из лучших адвокатов России, член ЦК кадетской партии. «Либо мы, либо они. Вместе наша жизнь невозможна». Федор Измайлович Родичев, депутат всех четырех дум, дворянин и землевладелец, «в России нет ни одного течения, ни одного направления, которое может поддержать это жалкое, ничтожное правительство». Еще один заместитель председателя Думы, Николай Виссарионович Некрасов: «В бурю и хаос мы должны создать новое правительство, которое немедленно могло бы успокоить страну и приступить к громадной творческой работе». 27 декабря 1916 года главой правительства, последним при царе, стал князь Николай Дмитриевич Голицын, бывший архангельский и калужский губернатор, сенатор и председатель комитета по оказанию помощи русским военнопленным во вражеских странах. Новые назначения не понравились и не напугали, и не порадовали, не произвели впечатления. К министерской чехарде привыкли. В 1916 году трижды менялся глава правительства. Сменили 13 министров и 17 заместителей министра. Государственная Дума и Государственный Совет, Верхняя Палата законодательного органа России, выразили недоверие правительству. Государственный Совет потребовал устранить темные силы и сформировать правительство, которое пользовалось бы доверием страны. Князь Трубецкой поражался смелостью коллег. Настоящий бунт Государственного Совета. Больше общественных деятелей взбунтовались сановники-бюрократы. Этого я не ожидал, но это я понимаю. Сколько мук и унижений они натерпелись из-за Распутина. Социал-демократ, меньшевик Акакий Иванович Чхенкели объявил с думской трибуны: «Мы идем к неминуемой катастрофе. Если все останется по-старому, но вы не говорите всей правды стране. Господа, мы упираемся в тупик, откуда один выход — революция». В апреле 1918 года Акакий Чхенкели возглавит правительство Закавказской Федеративной Демократической Республики. В июне станет министром иностранных дел Грузинской Демократической Республики. Движущая сила событий февраля 1917 года отнюдь не недостаток демократии. Политикам, которые вознамерились избавиться от императора и сами управлять страной, хватало свободы, прав и возможностей. Другое дело, что война затянулась, и жизнь стала тяжелее. Правящий класс, или, как бы сейчас сказали, истеблишмент, негодовал. Вину за свое некомфортное положение возложили на императора с императрицей. Конечно, правительство должно преодолевать трудности, но тыл как будто отказывался понимать, что идет война. Столица той зимой переживала тяжкий стресс. Очереди за хлебом, слухи о немецких агентах, заговоре, измене, в обществе нарастало напряжение. А механизма улаживания конфликтов не существовало, поэтому всеобщее недовольство обратилось против высшей власти. У населения осталось только одно учреждение, которому оно верит. Это учреждение — Государственная Дума. Мы говорим этому правительству, мы будем бороться с вами, — обещал с думской трибуны Павел Милюков. — Будем бороться всеми законными средствами до тех пор, пока вы не уйдете. Вы спрашиваете, как же мы начинаем бороться во время войны? Да ведь только во время войн они и опасны. Они для войны опасны, и именно поэтому во время войны, во имя войны мы с ними теперь боремся. Осенью 1917 года предстояли выборы в Думу. Думская оппозиция должна была активизироваться. Историки отмечают, что оппозиция вышла за рамки обычной политической борьбы. Надо было заявить о себе погромче. Князь Дмитрий Иванович Шаховской, депутат Первой Думы, член ЦК партии кадетов, во временном правительстве он станет министром государственного презрения. После октября останется в Советской России и погибнет. Уверенно сказал, необходимо взять войну в свои руки. 14 февраля 1917 года возобновилась работа Думы. Депутат Анатолий Иванович Савенко, председатель Киевского клуба русских националистов, отметил, депутаты ходят как заморенные мухи. Никто ничему не верит, у всех опустились руки. Все чувствуют и знают свое бессилие. Положение создалось безнадежное. Монархист и националист Владимир Пуришкевич заявил, что нельзя сотрудничать с правительством изменников. Социал-демократ-меньшевик Николай Семенович Чхеидзе потребовал взять власть в свои руки. В Петроград приехала делегация союзников. Председатель Центрального военно-промышленного комитета Александр Иванович Гучков, бывший председатель Думы, страстно ненавидевший Николая II и Александру Федоровну, раскрыл глаза на происходящее в России будущему президенту Франции Гастону Думергу. «Борьба ведется против тех, кто не хочет победы в войне, против царского села», то есть против императора и его семьи. И вот что определило судьбу Николая II, монархии и всей страны. Думцев поддержали генералы. Командированный в Россию британский дипломат Брюс Локкарт докладывал в Лондон: «Прошлым вечером я обедал вдвоем с начальником генерального штаба. Он мне сказал, император не изменится. Нам надо менять императора». Командующий Северным фронтом генерал Николай Владимирович Рузский сказал Игорю Павловичу Демидову, уездному предводителю дворянства из Тамбовской губернии и депутату Четвертой Думы от партии кадетов: «Роспуск Думы и перевыборы теперь абсурдны». Слова Рузского — свидетельство согласия генералов с позицией думцев. Роковой маршрут. Пожалуй, все началось в тот февральский день 1917 года, когда находившийся в царском селе Николай II сказал дворцовому коменданту Владимиру Воейкову: генерал-майору свиты Его Величества, я решил в среду ехать в Ставку. В разгар Первой мировой войны император делил время между Царским селом, где находилась императрица и дети, и Ставкой Верховного Главнокомандования, расположенной в Могилеве. 2 месяца после убийства Григория Распутина в декабре 1916 года император провел с семьей. Генерал Воейков считал, что момент неподходящий для отъезда, спросил, почему император принял такое решение, когда на фронте относительно спокойно, тогда как в столице спокойствия мало, и его присутствие в Петрограде было бы весьма важно. Император ответил, что в Ставке его ждет начальник штаба Верховного Главнокомандующего, генерал от инфантерии Михаил Алексеев. «Предстоит большое наступление в апреле. Оно должно было стать сокрушающим ударом по Германии». Министр иностранных дел Николай Покровский предложил императору готовить военную операцию, чтобы взять Босфор и Константинополь. Что касается столицы, министр внутренних дел Протопопов уверен, что нет оснований ожидать чего-нибудь особенного. Дворцовый комендант все же по телефону уточнил у Протопопова: «Александр Дмитриевич, государь решил в среду ехать в Ставку. Ваше мнение, все ли спокойно и не является ли этот отъезд несвоевременным?» Министр внутренних дел России, по обыкновению изъяснявшийся на английском языке, ответил, что Воейков напрасно волнуется, так как все вполне благополучно. Временное правительство арестует Протопопова, а большевики в октябре 1918 года без суда расстреляют. 22 февраля в 2 часа дня императорский поезд отбыл из Царского села в Ставку. Александр Солженицын, много писавший о февральской революции, считал отъезд императора в Ставку роковой ошибкой. В те часы, когда начинали бить хлебные лавки на петербургской стороне, царь уехал из-под твердого крыла царицы беззащитным перед самым ответственным решением в своей и российской жизни. Почему он все-таки уехал? Во-первых, верховный главнокомандующий должен был утвердить план боевых действий армии. Во-вторых, возможно, он несколько устал от семейных дел. Александра Федоровна его подавляла и своей любовью, и своей экзальтацией, истериками, и недомоганиями. Пройдет всего несколько дней, поезд Николая II будет метаться по стране, но его не примут нигде. Меньше чем через 1,5 года этот маршрут закончится расстрелом царской семьи. Император уехал, и власть словно исчезла. Во всяком случае, исчез страх перед властью. В Петрограде начались беспорядки, и целое столетие историки не могут решить, что это было — хорошо подготовленный заговор или все сметающее на своем пути стихия. В любом случае, политический истеблишмент спешил воспользоваться возможностью, чтобы избавиться, наконец, от нелюбимого императора. На следующий день, 23 февраля, в столице выстроились длинные очереди за хлебом. Что случилось? Снежные заносы на железных дорогах затрудняли подвоз продовольствия. Мгновенно распространились слухи, что хлеб кончается. И сразу вспыхнули волнения. А 23 февраля социал-демократы еще и отмечали Международный день женщины и работницы. Они и вышли на улицы с лозунгом «Дайте хлеба». Петроградский городоначальник, генерал-лейтенант Сергей Семенович Хабалов, недавний наказной атаман Уральского казачьего войска, информировал горожан: в последние дни отпуск муки в пекарне и выпечка хлеба в Петрограде производится в том же количестве, что и прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. Если в некоторых лавках хлеба иным не хватало, то потому что многие, опасаясь его недостатка, получали в запас на сухари. Но никто не верил успокоительным заявлениям власти. 25 февраля на заседание Государственной Думы приехал объясняться министр земледелия Александр Александрович Риттих. Произошло нечто необыкновенное. Вдруг появились громадные хвосты и страшные требования именно на черный хлеб. Лицо, купившее хлеб в одной лавке, сейчас же становилось в хвост у другой. Всей той нормальной выпечки, которая обыкновенно удовлетворяла все население, не хватило при таких условиях. В населении какое-то беспокойство относительно отсутствия в Петрограде муки, и на этой почве развелась прямо-таки паника. Все старались запасаться хлебом для того, чтобы делать из него сухари, отчего паника трудно точно разъяснить. Это нечто стихийное, но для нее нет оснований, потому что в Петрограде имеется достаточный запас муки. Депутаты не желали слушать министра и не хотели успокоить сограждан. Напротив, решили использовать энергию толпы для того, чтобы свергнуть правительство и самим взять власть. Встал депутат от Саратовской губернии Александр Федорович Керенский. Я предлагаю сейчас же проголосовать за ту формулу, которую я вношу в Государственную Думу. Выслушав объяснения министра земледелия и считая их совершенно неудовлетворительными, Государственная Дума признает, что дальнейшее пребывание у власти настоящего Совета Министров совершенно нетерпимо. Интересы государства требуют создания правительства, подчиненного контролю всего народа. Немедленно населению должны быть гарантированы свобода слова, собраний, организаций и личности. Продовольственное дело должно взять в свои руки само население, свободно организовавшись в обывательские и фабрично-заводские комитеты. А Николай II в ставке огорчен еще и тем, что дети заразились корью. «Мой ангел, любовь моя», — писала ему императрица, — «ну вот, у Ольги и Алексея корь, у Ольги все лицо покрыто сыпью и глаза болят, Алексей лежит в темноте, только что получили твою телеграмму, что прибыл благополучно, слава Богу, представляю себе твое ужасное одиночество, ах, любовь моя, как печально без тебя, как одиноко, как я жажду твоей любви, твоих поцелуев». Бесценное сокровище мое, думаю о тебе без конца. Читать дневник императора все равно, что смотреть фильм о гибели Титаника. Люди о чем-то договариваются, строят планы, но все они обречены. Николая одолевают семейные заботы. Перед завтраком принесли мне от имени бельгийского короля военный крест. Погода была неприятная, метель. Погулял недолго в садике, читал и писал. Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня Татьяна последовала их примеру. В Могилеве император не понимал серьезности положения, а подчиненные предпочитали не огорчать его дурными известиями. В 10 часов пошел к обедне, записал в дневнике Николай II. Доклад кончился вовремя. Завтракало много народа, и все наличные иностранцы. Написал Алекс и поехал по Бобруйскому шоссе к часовне, где погулял. Погода была ясная и морозная, после чая читал и принял сенатора Трегубова до обеда. Вечером поиграл в домино. Удивительно, что для императора ни полиция, ни охранное отделение и ни Министерство внутренних дел — главный источник информации о положении дел в Петрограде, а его жена. Но, занятая лечением детей, императрица сама плохо представляла себе, что именно происходит.

исторический счет предъявлен силовикам. Как же спецслужбы проморгали приближение революции и ничего не сделали, чтобы защитить государство? Почему? Они были слишком слабыми или во время революции спецслужбы бесполезны? Отделение по охранению порядка и спокойствия в столице создали в 1866 году, после первых попыток убить императора Александра II. В 1880 году в Москве образовали секретно-розыскное отделение. Такие же отделения появились во многих крупных городах. Это была политическая полиция. В 1898 году в составе департамента полиции образовали особый отдел. Он ведал агентурой, засылаемой в подпольные антиправительственные организации, перлюстрацией переписки подозрительных лиц, розыском политических преступников и следил за настроениями в обществе. Охранное отделение формировали из офицеров отдельного корпуса жандармов, считавшегося карающей рукой императора. В корпус зачисляли только из потомственных дворян и только православных. Не допускались католики и даже женатые на католичках. Жандармы носили красивую синюю форму и получали содержание вдвое больше, чем строевые офицеры. В Петербурге служба была на виду. Ежемесячно департамент приплачивал 25 рублей. На Рождество полагались наградные, на гуся. Передовым по части политического розыска считалось Московское охранное отделение, во главе которого стоял Сергей Васильевич Зубатов. Потом ему доверит особый отдел департамента полиции. Историческая личность. Худой, тщедушный, невзрачного вида брюнет, в форменном поношенном сюртуке и в черных очках. Зубатов начинал мелким чиновником, но обратил на себя внимание знанием революционного движения, умением подходить к людям и склонять членов революционных организаций к сотрудничеству, вспоминал его сменщик на посту главы Московского охранного отделения Пал-Палч Заварзин. Зубатов был фанатиком своего дела. Он поставил розыскное дело по западноевропейскому образцу, наладил регистрацию подпольщиков, на них составляли справки и прикладывали фотографические снимки, учил коллег конспирации и умению беречь агентуру. Охранное отделение состояло из агентурной части, следственной части, службы наружного наблюдения и канцелярии. При канцелярии заводили архив и алфавитную картотеку, в которую заносились фамилии всех, кто проходил по делам охранного отделения. Пограничный контроль существовал и в Российской империи. На границе жандармы просили предъявить паспорт, выдававшийся для заграничных путешествий, фамилии владельцев, проверялись по алфавитной регистрации, куда были занесены все лица, разыскиваемые и отмеченные в циркулярах департамента полиции, рассказывал генерал Павел Заварзин. Когда такие оказывались, они брались тотчас же в незаметное наблюдение филеров, некоторые же арестовывались. Однако улизнуть от жандармов не составляло труда. «В паспортном деле у нас был большой пробел», — свидетельствовал Заварзин. «На паспорте не требовалась фотография его владельца, что, конечно, весьма облегчало пользование чужими документами». Во время Первой русской революции спецслужбы справились с подпольем. Во главе Министерства внутренних дел стал Петр Николаевич Дурново, маленький, сухонький старичок с ясным умом, сильной волей и решимостью вернуть растерявшуюся власть на местах, вспоминал Александр Павлович Мартынов, один из видных чиновников политической полиции. Все заработало. Машина пошла в ход. Начались аресты, запрятали вожаков, и все стало, хотя и понемногу, приходить в норму. Но преувеличивать жестокость министра не стоит. Начальник Петербургского охранного отделения, генерал-лейтенант отдельного корпуса жандармов Александр Васильевич Герасимов докладывал Дурново о тревожной ситуации в столице. Министр нетерпеливо спросил: «Так что же, по-вашему, надо сделать? Если бы мне разрешили закрыть типографии, печатающие революционные издания, и арестовать 700-800 человек, ручаюсь, я успокоил бы Петербург». «Ну, конечно», — иронически ответил Дурново. «Если пол Петербурга арестовать, то еще лучше будет». Система перлюстрации писем действовала успешно. «Многолетняя практика выработала у цензоров такой опыт, — вспоминал генерал Заварзин, — что, основываясь на каких-то никому другому неуловимых признаках письма, они обнаруживали переписку с шифром, химическим текстом или условными знаками. Когда письмо вызывало подозрение, оно вскрывалось специальной машинкой или на пару. Снималась копия, и оно вновь заклеивалось, так что адресат, получая его, и не подозревал, что содержимое письма известно властям. Письма с химическим текстом приходилось подвергать реактиву. Поэтому по назначению оно не отправлялось. Простейший способ написать текст лимонным соком или молоком. Чтобы его проявить, надо нагреть бумагу до начала ее обугливания или смазать 1,5-процентным раствором хлористой жидкости. Главным орудием полиции стала осведомительная агентура. В этой армии добровольных доносчиков были случайные заявители, штучники, были постоянные осведомители, большей частью дворники или горничные, и, наконец, секретные сотрудники, платные агенты полиции из числа самих революционеров. Подпольщики боялись провокаторов и пытались их вычислить. Когда задержанному грозила высылка в места не столь отдаленные, вспоминал Александр Мартынов, являлась возможность склонить того или иного не особенно устойчивого марксиста, эсдека или эсера, к оказанию услуг правительству. Над такими покладистыми революционерами мы шутили словами Франца Мора. Из разбойников Шиллера бедняга не родился быть мучеником за веру. Разные причины толкают человека к согласию доносить на бывших товарищей. Страх наказания обыкновенно лишь одна из них. Другие — страсть к деньгам, тайная жажда власти, стремление повелевать окружающими и быть приближенным к сильным мира сего. «Некоторых пугала тяжесть наказания», — считал генерал Герасимов. «Других соблазняли деньги, третьих на этот путь толкали личные антипатии против тех или иных революционеров. Особенно ценными были люди, которые искренне разочаровались в революционном движении». На допросах в полиции многие будущие партийные руководители проявили себя не самым достойным образом. Вот попадает человек за решетку. С товарищами по камере или на прогулке он герой. А оказавшись один на один со следователем, проявляется по-другому. Если на прямую вербовку не соглашался, то желание поскорее выйти на волю толкало на откровенный разговор. После смерти члена Политбюро Серго Орджоникидзе, который возглавлял партийную инквизицию, Центральную контрольную комиссию, в его архиве нашли 2 запечатанных пакета. На пакетах Серго написал «Без меня не вскрывать». Там обнаружились документы царского департамента полиции. в том числе показания члена Политбюро Михаила Ивановича Калинина. На допросе будущий глава государства, пусть даже формальный, или, как его чаще называли, всесоюзный староста, сказал следователю: «Желаю дать откровенные показания о своей преступной деятельности». Калинин рассказал все, что ему было известно о работе подпольного кружка, в котором он состоял. В архиве Орджоникидзе хранилась и справка о другом члене Политбюро, Яне Эрнестовиче Рудзутаке, которого когда-то прочили в генеральные секретари вместо Сталина, арестованный по делу Латышской социал-демократической рабочей партии. Он назвал имена и адреса членов своей организации. Основываясь на его показаниях, полиция провела обыски, изъяла оружие и подпольную литературу. Самой опасной власть считала партию социалистов-революционеров, делавшую ставку на террор. Причем боевая организация партии действовала автономно во имя конспирации. Но это социалистов-революционеров не спасло. Террористов возглавил Евгений Филиппович Азеф, член ЦК партии эсеров и самый, пожалуй, крупный агент охранного отделения. Потом, когда Азеф был разоблачен, многие революционеры пытались понять, как тому удалось обвести вокруг пальца опытных эсеров. Лев Давидович Троцкий писал в «Киевской мысли» об Азефе. Он пытался понять, как же мог идеалист Гершуни довериться провокатору. Плут всегда импонирует романтику. Романтик влюбляется в мелочный и пошлый практицизм Плута, наделяя его прочими качествами от собственных избытков. Потому он и романтик, что создает для себя обстановку из воображаемых обстоятельств и воображаемых людей по образу и подобию своему. Азеф сам предложил свои услуги жандармскому управлению. Обычно осведомителю не удавалось продержаться больше 2 лет. Его разоблачали. Азеф проработал на полицию 16 лет. При этом он был далеко не единственным, кто снабжал полицию информацией о планах революционеров. Среди большевиков самым крупным осведомителем был Роман Вацлавович Малиновский. Его высоко ценил Ленин, сделал членом ЦК партии и депутатом Думы. К 1917 году самый знаменитый начальник охранки давно был не у дел. Зубатов несколько опустился, вспоминали коллеги, и чувствовалось, что он относится к своей отставке как к несправедливой обиде. Сидя за столом в кругу своей семьи, Зубатов узнал о начавшейся в Петербурге революции лишь на 3-й день, когда она докатилась до Москвы. Задумавшись на один момент, он встал и прошел в свой кабинет, откуда тотчас же раздался выстрел. И Зубатова не стало. В октябре 1916 года последнего директора департамента полиции Алексея Тихоновича Васильева пригласила императрица. Он успокоил Александру Федоровну: революция совершенно невозможна в России. Конечно, есть среди населения определенное нервное напряжение из-за продолжающейся войны и тяжелого бремени, которое она вызвала, но народ доверяет царю и не думает о восстании. И полугода не пройдет, как вспыхнет революция. Россию называли полицейским государством. Полиция, жандармы, охранное отделение. Но сколько было жандармов? Всего 1000 офицеров и 10 000 унтер-офицеров на всю страну. В столичном жандармском управлении в 1917-м служило 158 человек. Не сравнишь с аппаратом госбезопасности при советской власти. К тому же многие из них брезговали разыскным делом. Один из крупных чиновников охранки, Александр Мартынов, пошел на службу в отдельный корпус жандармов вслед за своими братьями, семейное дело. И вот чему старшие братья учили младшего. С какой стороны письменного стола начальника я должен стоять, как прикладывать промокашку к подписи генерала и прочее. Все эти советы, как это ни смешно, оказались очень нужными. После февральской революции бывшие руководители политической полиции каялись, что допустили промашку, занимались только вооруженным подпольем, а ситуацию в обществе в целом некому было анализировать. Не обращали внимания на партии, которые задавали тон в Государственной Думе, не изучали общественное мнение, искали эсеров и анархистов, боевиков с бомбами и револьверами, но революцию в феврале совершили не профессиональные революционеры, а высшие слои общества, генералитет и народ. Дело не только в нехватке профессионализма. После первой революции спецслужбы подавили подполье, одних посадили, другие бежали из страны. Охранные отделения остались без работы и стали ее себе придумывать. Генерал Владимир Федорович Джунковский, назначенный заместителем министра внутренних дел и шефом отдельного корпуса жандармов, увидел, что его подчиненные фальсифицируют дела, сами создают мнимые подпольные организации и с треском их ликвидируют, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы. Мода была такая — открывать тайные типографии, — возмущался Джунковский. Сами устроят в охранном отделении типографию, а потом поймают и получают за это ордена. Вот относительно таких вещей я был немилосерден. Начальник одного из жандармских управлений, ротмистра Кременецкого, ставили в пример всему корпусу жандармов. Молодец! Каждый год арестовывает 3-4 типографии. А для его сослуживцев не было секретом, что Кременецкий через своих агентов и устраивал эти типографии. Один из жандармов не выдержал и заявил публично: «Я не арестовываю типографии, потому что у меня в городе их нет». А самому их ставить, как делает Кременецкий, и получать награды потом, не намерен. Черносотенцы разбежались. Вот на что ушли силы спецслужб. Охранка пыталась сформировать нужные власти политические партии, поддерживала их, финансировала партийную печать, щедро отделяла деньгами тех, кого считала опорой режима, крайних националистов, Черносотенный союз русского народа, его лидеров, депутатов Думы Пуришкевича и Маркова II. «Вся деятельность союза русского народа», — вспоминал бывший начальник Петербургского охранного отделения генерал Александр Герасимов, «и других монархических групп протекала под руководством начальника политической части департамента полиции. Союз русского народа существовал на деньги, получаемые от правительства, и средства на издание черносотенных газет поступали из так называемого «рептильного фонда» Министерства внутренних дел. Это выражение пришло из Германии. Так канцлер Отто фон Бисмарк назвал особый фонд, созданный для подкупа печати. «Императору, с сожалением писал глава правительства Владимир Каковцев, нравились их хвалебные песнопения на тему о безграничной преданности ему народа, его нескрушимой мощи, колоссального подъема благосостояния, нуждающегося только в более широком отпуске денег. Каковцеву, как выходцу из Министерства финансов, было жаль казенных денег. «Я видел», — вспоминал Каковцев, — Какую ничтожную пользу оказывали эти ассигнования, как пуста и бессодержательна была эта печать, и насколько бесцельны были неумелые попытки руководить через нее общественным мнением, никогда не считавшимся с ничтожными листками и прекрасно осведомленным о том, что они издаются на казенный счет и приносят пользу только тем, кто пристроился к ним. При активной поддержке петербургского градоначальника фон дер Лауница при Союзе русского народа была создана особая боевая дружина, рассказывал жандармский генерал Герасимов. Всем членам этой дружины было от Лауница выдано оружие. Среди дружинников было немало людей с уголовным прошлым. Дружинники-патриоты устраивали мнимые обыски, во время которых просто крали ценные вещи. Полиция получила указание Союз русского народа не трогать. Генерал Герасимов пытался предостеречь градоначальника, но Лауниц стоял за них горой. Это настоящие русские люди. Но в решающие дни 1917 года профессиональные патриоты ничем не помогли императору и монархии. Никто из них не встал на защиту рухнувшего строя. Едва началась революция, они словно растворились. Пуришкевич поклялся, что забудет о политике, и председатель ВЧК Дзержинский велел отпустить его на все четыре стороны. В нацистской Германии обосновался Николай Евгеньевич Марков II, недавний председатель Главного совета Союза русского народа, который говорил на 11-м съезде объединенного дворянства: «У всех этих хищных германцев надо вырвать зубы, надо отнять у них возможность пожирать русское достояние, и не следует заботиться вопросом, справедливо это или несправедливо». Марков II нашел себя на службе у гитлеровцев, умер в самом конце войны. Генеральский бунт. Последний командир лейб-гвардии Преображенского полка Александр Павлович Кутепов, получив отпуск, оказался в столице в дни февральской революции. Кутепов после Владимирского военного училища отправился на японскую войну. С 1906 года служил в лейб-гвардии Преображенском полку. В Первую мировую трижды был ранен и несколько раз награжден. Вырос в полковнике и получил полк. Узнав, что такой боевой офицер в городе, за ним прислали автомобиль и привезли в градоначальство. Его ожидали командующий Петроградским военным округом генерал Сергей Семенович Хабалов, столичный градоначальник Александр Павлович Балк, армейские и жандармские офицеры. «Все они, — рассказывал Кутепов, — были сильно растеряны и расстроены. Я заметил, что у генерала Хабалова во время разговора дрожала нижняя челюсть. Хабалов спросил: «Вы полковник Кутепов? Я назначаю вас начальником карательного отряда». Кутепов пытался объяснить, что он в отпуске. Хабалов отверг возражение: «Все отпускные мне подчиняются, слушаюсь. Прошу указать мне задачи и дать соответствующий отряд. Приказываю вам отцепить район от Литейного моста до Николаевского вокзала. И все, что будет в этом районе, загнать к Неве и там привести в порядок». Кутепов ответил, что в случае необходимости он не остановится и перед расстрелом толпы, но ему нужно не менее бригады. Хабалов раздраженно ответил: «Дадим то, что есть под руками. Возьмите роту лейб-гвардии кексгольмского запасного полка с одним пулеметом, который стоит против градоначальства. В гостином дворе возьмите роту лейб-гвардии преображенского полка и в пассаже другую роту того же полка. Сейчас от Николаевского вокзала сюда к градоначальству идет пулеметная рота в 24 пулемета. Возьмите из них 12 пулеметов себе, а остальные 12 пришлите нам». Кутепов поинтересовался, а будет ли эта пулеметная рота стрелять? В конце февраля в столице начались забастовки. Полиция докладывала, в 5:00 дня толпа рабочих до 150 человек, преимущественно молодежи, вышла с Садовой улицы на Невский проспект, пели рабочую «Марсельезу», на воров, на собак, на богатых, да на злого вампира-царя, бей, губи их, злодеев проклятых, засветись лучшей жизни заря. В центр города хлынули солдаты без оружия и рабочие с оружием. Подростки и просто уголовники, они с наслаждением били витрины и громили дорогие магазины, полиция не могла с ними справиться. Раскрылись ворота тюрем и полицейских участков, и на свободе оказались несколько тысяч уголовников. Депутат Думы, социал-демократ Николай Чхеидзе, который вскоре станет первым председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, торжествующе произнес с трибуны: «Улица уже заговорила, и с этой улицей уже нельзя не считаться!» Вся остальная страна еще безмолвствует. Достаточно взять под контроль Петроград, изолировать закоперщиков из Думы и буйных активистов из запасных полков, но ничего не выходит. Не знали, как справляться с массовыми беспорядками? Не владели современными технологиями подавления мятежей? Кутепов обнаружил, что роты не кормлены, велел офицерам купить ситного хлеба и колбасы и покормить солдат. Штабс-капитан, командир пулеметчиков, рассказал, что нет глицерина и воды в кожухах, стрелять невозможно. Отряд Кутепова первоначально действовал не без успеха, но стихия берет верх. Демонстрантов все больше, и они ничего не боятся, разоружают полицию. Утром никто не мог предположить, чем закончится день. 26 февраля войска стреляли по взбунтовавшимся демонстрантам. Начальник Петроградского охранного отделения доложил Министерству внутренних дел. Во время беспорядков наблюдалось, как общее явление, крайне вызывающее отношение буйствующих скопищ к воинским нарядам, в которой толпа в ответ на предложение разойтись бросала каменьями и комьями сколотого с улиц снега. При предварительной стрельбе войсками вверх толпа не только не рассеивалась, но подобные залпы встречала смехом. Лишь по применении стрельбы боевыми патронами в гущу толпы оказывалось возможным рассеивать скопища, участники коих, однако, в большинстве прятались во дворы ближайших домов и по прекращении стрельбы вновь выходили на улицу. Иначе говоря, пытались применить силу, не помогло. А 27 февраля к мятежникам присоединились запасные батальоны гвардейских полков. Лев Троцкий вспоминал, солдаты проходили с революционными песнями и красными ленточками на груди. Это казалось невероятным, как во сне. Первым поднял солдат унтер-офицер Тимофей Иванович Кирпичников из учебной команды запасного батальона лейб-гвардии Волынского полка. Уговорил солдат переходить на сторону восставшего народа. Один из командиров полка обратился к солдатам: «Дорогие друзья и товарищи волынцы, На вашу долю выпало счастье первыми принять участие в освободительном движении, быть искрой, охватившей пожаром всю нашу необъятную матушку Россию. В этом пожаре сгорел старый ненавистный строй. За заслуги перед революцией Кирпичникова произвели в подпрапорщики, наградили Георгиевским крестом. В гражданскую войну Кирпичников перешел к белым, но один из полководцев добровольческой армии, генерал Кутепов, вспомнил его роль в февральской революции и приказал расстрелять. Петроград охвачен мятежом. А Николай в тот же день пишет жене из Ставки: «Как счастлив я при мысли, что увидимся через 2 дня. После вчерашних известий из города я видел здесь много испуганных лиц. К счастью, Алексеев спокоен, он полагает, что необходимо назначить очень энергичного человека, чтобы заставить министров работать для разрешения вопросов продовольственного, железнодорожного, угольного и так далее. Беспорядки в войсках происходят от роты выздоравливающих, как я слышал». Николай подписал указ правительствующему сенату. На основании статьи 99 основного государственного законодательства повелеваю занятие Государственной Думы прервать с 26 февраля сего года и назначить срок их возобновления не позднее апреля 1917 года в зависимости от чрезвычайных обстоятельств. 27 февраля Родзянко телеграфировал императору: «Занятия Государственной Думы указом Вашего Величества прерваны до апреля. Последний оплот порядка устранен. Правительство совершенно бессильно подавить беспорядки. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом, убивают офицеров. Повелите в отмену вашего высочайшего указа вновь созвать законодательные палаты. Государь, не медлите. Если движение перебросится в армию, восторжествует немец, и крушение России, а с ней и династии, неминуемо». Двоюродный брат императора, великий князь Кирилл Владимирович, приехал к петроградскому градоначальнику Александру Балку. «Каково по вашему положению?» — спросил Кирилл. «Военный бунт начался с 8 часов утра и до сих пор не только не подавлен, а с каждым часом ширится. Разве войска из окрестностей не прибыли? Насколько мне известно, прибыли 2 эскадрона, но и они бездействуют. Что будет дальше? Я полагаю, что ночью столица окажется в руках бунтовщиков». Движущая сила февральско-мартовских событий — солдаты запасных батальонов. Они всеми силами пытались избежать отправки на фронт, хотели остаться в тылу. В Петрограде скопилось около 500 000 запасных. Никому в голову не приходило, что солдаты тоже могут поднять мятеж. Солдаты восстали против офицеров и дисциплины, а также против сухого закона, введенного с началом войны. Если бы мятеж был подавлен, их назвали бы мародерами и судили, но их поддержали депутаты Думы, затеявшие государственный переворот. Вместе они победили и стали именоваться революционерами. Солдаты просто отказывались исполнять приказы. Дозвониться до начальства уже было невозможно. Кутепов потерял связь со штабом округа. Часть его отряда укрылась в здании миссии Красного Креста, другая смешалась с нахлынувшей толпой. Кутепов остался в одиночестве и спрятался в лазарете, устроенном в доме графа Мусина-Пушкина. Я подошел к окну и увидел печальную для себя картину. В строю, по отделениям и с оркестром музыки шли по Литейному проспекту солдаты лейб-гвардии Преображенского полка. Было тяжело смотреть на эту картину, и не хотелось верить, что все уже кончено. Большие потери гвардии в мировую войну потребовали ускоренной подготовки запасных частей. Но эти части, остававшиеся в тылу, ничего общего с прежней гвардией не имели. 2 марта около 7 вечера Кутепов уехал из Петрограда, взяв билет на первый попавшийся поезд. Он станет генералом в Белой армии после поражения в гражданской войне, возглавит русскую военную эмиграцию. Александр Исаевич Солженицын, посвятив действиям его отряда несколько глав своей эпопеи «Красное колесо», пришел к выводу, что Кутепову удалось сделать немного, но если бы из 1000 офицеров, находящихся тут, еще хотя бы 100 сделали по столько же, то никакая революция бы не произошла. Отчего же остальные офицеры не встали на защиту императора и империи? Потому что командование этого не желало. Император Николай II телеграфировал командующему столичным военным округом Хабалову: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». Но генерал не знал, как это сделать. Стрелять в толпу, требующую хлеба. Но тут уже столичный гарнизон стал выходить из подчинения. Хабалов вместе с последним военным министром империи Михаилом Алексеевичем Беляевым предложил вызвать в столицу боевые части. Воспротивился командующий Северным фронтом генерал Николай Русский. Как можно отрывать действующую армию от войны с противником? Предложил пойти на переговоры с революционерами и сформировать новое правительство, которое понравится обществу. К командующему Северным фронтом обратился председатель Думы Родзянко. «Правительственная власть находится в полном параличе и совершенно беспомощна восстановить нарушенный порядок. России грозит уничтожение и позор, ибо война при таких условиях не может быть победоносно окончена. Считаю единственным и необходимым выходом из создавшегося положения безотлагательное призвание лица, которому может верить вся страна и которому будет поручено составить правительство, пользующееся доверием всего населения». Кого же, интересно, Родзянко имел в виду? Похоже, себя самого. Пребывал в уверенности, что лучше других сможет управлять огромной воюющей страной. А что же генерал Русский? Участие в политической борьбе не входило в его должностные обязанности. Но он переслал телеграмму императору. И до того, как поинтересовались его мнением, обозначил свою позицию. Он против применения силы. «Дерзаю всеподданнейше доложить вашему величеству о крайней необходимости принять срочные меры, которые могли бы успокоить население, влить в него доверие и бодрость духа, веру в себя и в свое будущее. Позволяю себе думать, что при существующих условиях репрессивные меры могут скорее обострить положение, чем дать необходимое длительное удовлетворение». Удивительное единство Родзянко и Русского. Оба давили на императора, оба подталкивали к определенному решению «отдай власть». Произошло невероятное. Командование армии, генералитет восстали против собственного главнокомандующего. Император отправил в Петроград генерала Николая Иванова, недавнего командующего Юго-Западным фронтом, приказал навести порядок, но Иванов даже не добрался до столицы. Эпизод вошел в историю. Восставшие железнодорожники не пропустили генерала вместе с его солдатами. Но странно, у генерала под командованием войска, время военное, жестокое. Сопротивление приказам воинских начальников карается расстрелом. Если бы генерал Иванов приказал арестовать нескольких железнодорожников и поставить их к стенке, дорога на Петроград сразу бы открылась, и никто и ничто не помешало бы ему исполнить приказ императора. Но генерал невероятно кроток и любезен с мятежными железнодорожниками. Отчего же? Теперь мы знаем ответ. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего, генерал Алексеев, подружески советовал генералу Иванову договариваться, а не подавлять. Зачем стрелять, если власть переходит к думцам? Общество успокоится, и можно будет довоевать. Ни генералы, ни депутаты Думы не желали позволить императору победоносно закончить войну. Победителями должны были стать они сами. И по праву управлять послевоенной Россией. Они решили избавиться от императора, поэтому не стали подавлять мятеж. Бывший депутат Думы Николай Васильевич Савич через много лет встретил в Париже генерала Александра Сергеевича Лукомского. Заговорили о революции. Лукомский с сожалением заметил: лучше было бы послать две дивизии в Петроград 26 февраля, повесить Родзянко и все задушить. Да были ли в распоряжении штаба такие дивизии, которые бы стали сражаться с революционным Петроградом? — недоверчиво переспросил Савич. — Конечно, были. Но их не захотели послать. Когда в столице начались волнения, Николай II решил вернуться в Петроград. 1 марта в 2 часа ночи императорский поезд остановился на станции Малые Вишеры. До столицы всего 200 верст, но железнодорожники заявили, что не пропустят поезд. 1 марта начальник Виндавской железной дороги получил телеграмму комиссара исполкома Государственной Думы в Министерстве путей сообщения Александра Александровича Бубликова: «Благоволите немедленно отправить на станцию Дно в направлении на Бологое 2 товарных поезда, следуя друг за другом, и занять ими какой-либо разъезд, возможно, восточнее станции Дно, и сделать физически невозможным движение каких бы то ни было поездов в направлении от Бологое в Дно. За неисполнение или недостаточно срочное исполнение настоящего предписания будете отвечать как за измену перед Отечеством». Только теперь император ощутил, как далеко зашло дело. Он не может встретиться с женой и детьми, но он еще не осознал, что всю жизнь страны определяют другие люди, а в его распоряжении остается только этот поезд. Ночью повернули с Малой Вишеры назад, так как Любань и Тосна оказались занятыми восставшими. Записал в дневнике Николай: «Поехали на Валдай, Дно и Псков, где остановился на ночь. Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. Стыд и позор, доехать до царского села не удалось, а мысли и чувства все время там. Как бедный Алекс, должно быть тягостно одной переживать все эти события. Помоги нам, Господь!» Уезжая из Ставки, император рассчитывал легко усмирить мятеж. Остановленный в ночь на 1 марта в Малой Вишере, император уже морально был согласен на некоторые уступки.